Глава 46. Элизабет. Я злилась и на этого толстого повара-француза, который уничтожил все мои старания своей некомпетентностью, и на своего супруга, который не встал на мою защиту, ведь я же пыталась объяснить Джеймсу, что не виновата. Но в его глазах читалось абсолютно другое, особенно когда я снова упомянула про свой век. Он мне солгал. Он до сих пор не верит, что я из будущего. Лжец. Процедила сквозь зубы, задумчиво глядя в окно экипажа. «Это вы о поваре?» — поинтересовался Дилан, сидящий напротив меня. «Нет, не о нем». Я взглянула на своего рыжеволосого друга. Ладонь Дилана была забинтована. Мы только что навестили доктора, и он обработал его ожог. Несколько рыжих кудрявых прядей у его лица немного обгорели. «Вот же противный лягушатник! Чуть не угробил мне парнишку!» Если бы не Джеймс, я бы действительно от души отхлестала этого француза сковородкой. Как можно брать повара в дом, который так плохо знает язык? Да и я тоже хороша. Надо было приготовить что-нибудь попроще. Но нет же. Решила удивить своего неблагодарного супруга и приготовить что-нибудь эдакое. И почему я для него так стараюсь? Целое утро я разбиралась при помощи Дилана с кухонным оборудованием этого века. И только у нас с ним пошло дело на лад — как явилась эта французская жаба. Жерар залил водой мясо, которое я только принялась фламбировать. Тоже мне повар. Неужели он не знает этого приема? Неужели он, черт возьми, не знает, что нельзя лить туда воду? Сказал бы, что боится. Так я бы просто крышкой сковороду накрыла, но нет же. Начал орать и сразу кинулся к кувшину. И, как итог, наши с Диланом старанием пошли прахом. А Джеймс... Он бы все равно не поверил, что я не собиралась сжигать кухню. Наверное, думает, что я готовить училась или еще что. Пускай. Я найду другой способ договориться с ним, не отправлять меня пока из Лондона. Именно поэтому я и поехала в город, решив прикупить что-нибудь, чем можно его раздразнить в этот вечер. Раздразнить, немного наказать и потом договориться. Разбужу его инстинкты. Это моя маленькая женская месть. И это блюдо я подам ему холодным. «Леди Элизабет, его светлость уже ждет вас внизу», — раздался за дверью голос Агнес. «Уже иду». Я с восторгом крутилась перед зеркалом, рассматривая свой бальный наряд, купленный в одном из магазинов, и даже подметила некоторые плюсы в моде этого века. Корсет, к примеру, очень высоко поднимал грудь, и теперь это глубокое декольте выглядело очень соблазнительно. Бордовый плотный шелк платья отлично очерчивал фигуру, подчеркивая все достоинства, которые, несомненно, подметит мой супруг. А рубиновое ожерелье, подаренное Джеймсом, отлично дополнило образ. Но самым отважным моим шагом стало то, что я сегодня сама купила панталоны. Эти самые, с прорезью до колена. «Отчаянная ты женщина, Элизабет», — усмехнулась, глядя в отражение своих блестящих лукавством глаз. «И сумасшедшая, хотя с таким мужем разве можно быть другой?» Спускаясь по лестнице, я с удовольствием смотрела на изумленное лицо моего супруга. Зеленые глаза неотрывно смотрели на неприлично глубокое декольте. Лиз, произнес он, продолжая смотреть на грудь. Ты пойдешь так? Да, а тебе не нравится? Очень нравится, протянул он с видом кота, который объелся сметаны. Я думаю, остальным джентльменам тоже понравится. Одна моя фраза и его глаза наконец-то переместились на мое лицо. От моего довольного кота не осталось и следа. «Лиз, но мне кажется, что это платье тебя немного полнит. Может, ты наденешь что-нибудь другое?» «Нет, ну он определенно самоубийца. Говорить такое женщине». Возможно, в другом случае я бы обиделась на него за эту бестактность, но сейчас отлично понимала, что на самом деле скрывается за этой фразой. «Да?» Удивленно захлопав ресницами, переспросила я. «Жаль, я специально надела его, потому что оно не так мнется. И я подумала, что мы могли бы немного развлечься в экипаже по пути на бал, чтобы сгладить наше утреннее недоразумение. Но раз так...» Я развернулась, чтобы отправиться обратно наверх, но Джеймс, издав голодный рык, схватил меня за талию и оторвал от земли. Закинув меня на плечо, он быстрым шагом двинулся к входной двери. «Никогда не слушай того, что говорит тебе пират-женщина. Ты прекрасна». Я хитро улыбнулась, разглядывая его мощную спину. «Вот так-то лучше, мой милый супруг». Полчаса спустя, когда голова моя покоилась у Джеймса на плече, единственной моей мыслью было то, что на мне очень удобное нижнее белье. по крайней мере, когда ты замужем, и твой муж самый страстный любовник в мире». Я устало зевнула, и Джеймс усмехнулся. «Не засыпай, Лис, мы почти приехали». «А может, к черту все?» Я потерлась о его плечо, словно маленький котенок. «Вернемся домой и займемся чем-нибудь поинтереснее, чем наблюдать за скучными и высокомерными аристократами». «Очень заманчивое предложение». Рука Джеймса прошлась по моему плечу, и он сильнее прижал меня к себе. «Но именно сегодня я проверю свою версию, и от этого зависит, как быстро тебе придется уехать из Лондона. Возможно, даже этой ночью». «Что?» Я встрепенулась и заглянула в его лицо в полумраке экипажа. «Уже сегодня?» «Возможно». Я всматривалась в красивые черты, и что-то внутри меня медленно умирало. «Уже? Но...» «Но, черт возьми, я пока не хочу от него уезжать». Признаться в этом было сложно, но это было правдой. Мне интересно с ним. И надежно, и весело, и... Черт, знала бы, что он такой любовник, переспала бы с ним в первый же день. По непонятной мне причине, меня безумно влекло к этому мужчине, даже несмотря на то, что я часто разрывалась между желанием поцеловать его и убить. «Поэтому скоро твое желание исполнится», — продолжал Джеймс, пока я думала совсем о другом. «Ты станешь свободной и богатой вдовой. А ты вообще думала, что будешь делать? Куда поедешь?» Я снова упала к нему на плечо, думая о том, что он, вероятнее всего, уже тоже очень хочет свободы. Ведь с самого начала никто из нас друг другу ничего не обещал. Проклятый договор. Я думала поселиться в какой-нибудь глуши, купить домик и разводить лошадей. «Ого!» — раздался удивленный возглас. «А ты справишься?» «Думаю, да. Я росла с тетей Энн, а у нее была частная школа, где она обучала детей верховой езде. Я с самого детства помогала ей заниматься лошадьми, поэтому думаю, что справлюсь. А если нет?» «Тогда отправлюсь искать клады. Я знаю о некоторых самых легендарных, которые найдут только через много-много лет. Буду искать их, забирать какую-то часть себе и оставлять на том же месте». «Клады», — усмехнулся Джеймс. «А почему не все заберешь? Чтобы не поменять историю». «Лис, я, конечно, понимаю, что ты... Ты мне не веришь, да, Джеймс?» Я повернулась к нему и заглянула в глаза. «Несмотря на то, что я тебе рассказала, ты мне все равно не веришь». Я пытался, но... Чёрт, Лис, не обижайся, но это же полный бред. Надо быть сумасшедшим, чтобы в такое поверить. А Дилан мне верит. А я не Дилан, и у меня есть голова на плечах. Я тяжело вздохнула. С одной стороны, я его отлично понимала, а с другой... Мне почему-то было очень важно, чтобы он мне верил. Моя душа хотела этого, словно это могло как-то сблизить нас еще больше. Хорошо, Джеймс. «Я согласна, что в это трудно поверить». Я пересела на сиденье напротив. «А если я докажу тебе?» «И как же?» «Скоро состоится коронация короля, ведь так?» «Да». «В этот день с самого утра приедет королева Кэролайн, но ее не пустят на коронацию. Весь Лондон будет стоять на ушах. В одной части города будут гуляния, а в другой — восстание сторонников Кэролайн, но она ничего не добьется. И не пройдет и 3 недель, как она заболеет и умрет». «Ну, это ожидаемо, что Георг не захочет ее видеть на коронации. Он столько времени пытается с ней развестись». «А по поводу ее смерти?» «Надо подождать и проверить», — усмехнулся Джеймс. «И, кстати, в этот вечер в Гайд-парке по случаю коронации короля будет грандиозный фейерверк. Вот увидишь его, еще вспомнишь мои слова». «Довольно», — сказала я. «Вообще, я историю знаю не идеально, но мы с тетей Энн любили посмотреть умные передачи за ужином. Она считала, что я обязана знать историю своей страны». «Посмотреть что?» «Ничего», — отмахнулась я. «Вот когда поверишь, тогда и расскажу». Экипаж остановился, и Джеймс подал мне руку. «Ты забыла кое-что, Лис?» — шепнул он мне на ухо, помогая вылезать на улицу. «Что? Через 3 недели я, возможно, уже буду в море, и ты не сможешь мне все рассказать». На секунду мне показалось, что в его взгляде промелькнула грусть. Я бросила на него быстрый взгляд, и мое настроение снова опустилось до отметки 0. Да уж, вышла замуж за герцога. Королева Кэролайн. Супруга короля Георга IV. Сложные отношения между супругами привели к тому, что королева жила отдельно от супруга. Георг IV неоднократно предпринимал попытки развестись с ненавистной супругой, но из-за бешеной популярности своей супруги у британцев его усилия не увенчались успехом. 19 июля 1821 года Кэролайн прибыла на коронацию, чтобы утвердить свое положение королевы, но была исключена из коронации по приказу своего мужа. И не прошло и 3 недель, как королева заболела и умерла. В день коронации толпа, поддерживающая королеву Кэролайн, неистовствовала через Вест-Энд, разбивая окна, а оконная часть двора и солдаты должны были разогнать ее. В другом месте более добродушная толпа наблюдала за подъемом газового шара из Грин-парка, пилотируемого Чарльзом Грином. В Гайд-парке проводились лодочные гонки, а вечером был фейерверк, организованный сэром Уильямом Конгревом. Писатели описывают этот день как огромное скопление людей и беспрецедентные толпы. Все театры Лондона были открыты бесплатно за счет короля. В пабах не кончалось бесплатное пиво. В других местах гражданские усилия на публичных торжествах часто омрачались неприязнью к Георгу и поддержкой Кэролайн. В этот день город был разделен мятежами и гуляньями. Фламбирование в кулинарии. Приготовление пищи в условиях естественного огня. Прием кулинарной обработки, при котором блюдо поливают коньяком, водкой или другим крепким алкогольным напитком и поджигают. При этом спирт выгорает, а у блюда появляется своеобразный вкус и аромат.